Не совсем. Многие выпускники этой школы, конечно, стали темными магами, но и светлых чародеев и борцов со злом из нее выпустилось не меньше. Под неторопливый разговор дети и не заметили, как состав тронулся с места. За следующие 10 минут к ним в купе прибились еще трое приопоздавших, которые искали место. Рыжеволосый парнишка с крысой в руках, который представился Роном Уизли, слегка потерянный круглолицый мальчишка, крепко прижимающий к себе жабу, норовящую вырваться из рук хозяина, и высокая худощавая блондинка по имени Дафна Гринграсс. Атмосфера в купе царила достаточно дружеская, дети быстро разговорились. Компания подобралась достаточно разношерстная, но дети есть дети. Для них, в большинстве случаев, вражда семей не имеет веса. Они видели перед собой не детей противников семьи, а просто детей, таких же, как они сами. Они вместе смеялись над шутками, с большим удовольствием делились своим происхождением. Много вопросов вызвало то, что Гарри и Гермиона жили с маглами, но расспрашивали их явно из интереса, а не из желания как-то обидеть или высмеять. Дочь русского ведуна забросали вопросами в духе: «А правда, что у вас по улицам медведи ходят?» Жаба Невилла таки умудрилась удрать от своего неловкого хозяина, и они потратили какое-то время на поиски. Немного настроение всем попортил чопорный бледнолицый мальчишка по имени Драко, который высказал сожаление, что представители таких великих семей, как Поттер и Гринграсс, едут вместе с маглорожденными и предателями крови, но был благополучно послан в пень дочерью ведуна. Словом, компания подобралась отличная, а в хорошей компании никогда не следишь за временем. Если бы не помощник машиниста, который пробежал по всем вагонам, уведомляя о скором прибытии, они бы и не заметили, что за окном уже стемнело. Гарри был счастлив. За неполный день он уже нашел себе хороших друзей, которых у него не было все предыдущие 11 лет. Причем друзей среди волшебников, от которых он наоборот опасался насмешек и подколов. Да еще и Лена так и норовила оказать ему особо теплые знаки внимания. Это был, пожалуй, один из лучших дней в его жизни. Постепенно поезд стал сбавлять ход и вскоре вовсе остановился. Старосты школы быстро помогли сориентироваться первокурсникам. Двое из них, Гарри разглядел горделивую фигуру Перси, брата Рона, и одной невысокой девушки, имени которой мальчик не знал, и повели небольшую стайку первокурсников в сторону от общей толпы школьников. «Первокурсники, все ко мне!» – раздался до боли знакомый голос с конца перрона. «Идите сюда, ребятки, не стесняйтесь!» Да, это был Хагрид. Он заметил Гарри и Лену, помахал им своей гигантской ручищей. Постепенно за ними к великану подходили остальные. Хагрид быстро всех пересчитал, построил по парам и повел в сторону небольшой пристани на берегу гигантского озера. А на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами, а его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд. «По 4 человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. «И давайте быстрее, на банкет опоздаем». Флотилия из крошечных лодочек двинулась, лодки заскользили по гладкому как стекло озеру. Все молчали, не сводя глаз с огромного замка. Чем ближе они подплывали к утесу, на котором он стоял, тем больше он возвышался над ними. Наконец, спустя несколько минут, лодки одна за другой причалили к берегу. Хагрид помог всем вылезти, еще раз пересчитал всех и повел стайку первокурсников по тропинке к гигантскому старинному замку, великой школе, которая для этих детишек станет всем, в которую они будут возвращаться даже после выпуска, в которой их, пока еще совсем юных, буквально через пару дней, ведь 2 и 3 сентября выпали на выходные, воскресенье и понедельник, начнут учить магическим искусствам, местом, которое многие из них с уверенностью назовут своим вторым домом. Еще один небольшой переход, и теперь они стояли перед огромной дубовой дверью. Хагрид еще раз удостоверился, что все его подопечные с ним, после чего 3 раза постучал в гигантские ворота. Самый неоднозначный факультет. Когда профессор МакГонагалл провела вступительную речь и, попросив немного подождать, вышла из помещения, в комнате начались перешептывания. Историю Хогвартса читали многие, однако в этой книге нигде не была указана процедура распределения, и сейчас им приходилось, что называется, гадать на кофейной гуще. Даже те из детей, что знали от родителей о процедуре отбора, уже не были столь уверены в том, что никакого испытания не будет. Больше всех навел шорох урон, предположивший, что их заставит сражаться с каким-то чудовищем. Во всяком случае, мой брат, Фред, говорил, что нам нужно будет победить горного тролля. Закончил наконец увещевать всех младший Уизли. Врет он, как сивый мерин. Раздался спокойный голос Лены. К золотоволосой девочке тут же повернулась половина детей. Чего это? Тут же начал заводиться Рон. Мой брат, конечно, любитель пошутить, но он обычно не врет. Начнем с того, что горный тролль – крайне опасное создание. Все так же спокойно говорила дочь ведуна. С ним и опытному волшебнику не всегда удается управиться, что и говорить про нас. Тебе-то откуда знать, грязнокровка? Тут же включился Драко, который уже закончил издеваться над каким-то маглорожденным учеником и теперь, похоже, нашел себе новую жертву. Крэп и Гойл тупо загыгыкали. Лена закатила глаза. Драко Малфой она знала всего ничего, но он уже успел достать собственной заносчивостью и большим креном крыши в направлении чистоты крови. Тем более, он назвал ее грязнокровкой. Он посмел усомниться в чистоте крови ее предков. Такого прощать не следовало. Гарри успел заметить, что глаза ее начинают немного светиться фиолетовым огнем, таким же, какой он видел в глазах ее отца, когда он был зол и, сам не зная зачем, положил руку на плечо девочки. Лена немного вздрогнула, словно просыпаясь, моргнула, сделала глубокий вдох. Магическое пламя в ее глазах пропало. «Мой отец, ведун, Драко». Голос девочки ничем не выдал ее состояние. «Полагаю, тебе, как, безусловно, самому чистокровному». В этот момент Лена позволила себе явным сарказм. «Не нужно объяснять, кто такие ведуны». Драко невольно сглотнул. Отец рассказывал ему истории об этом волшебном сообществе. Наследники магов из самых древних славянских родов, тянущихся своей историей до легендарных волхвов, нагадавших вещему Олегу смерть. Ведуны, по большей части, оставались в тени, похлеще даже, чем невыразимцы из отдела тайн, но если они где-то и появлялись, то дела тут же становились громкими. Особый цех славянских волшебников отметился в Чилаковицах, в Кентервилле, на Лох-Нессе и еще в куче мест, в которые даже мракоборцы лазить отказывались. Холодные и расчетливые профессионалы, свято чтящие при этом закон кровь за кровь, ведуны были крайне скоры и жестоки на возмездии по отношению к тем, кто смел нанести вред им или их близким. Драко резко расхотелось задирать эту девочку. Впрочем, он почти сразу нашел, к кому еще пристать. Уизли были давними врагами Малфоев, предателями чистой крови, вдобавок были еще и нищими, словно церковные мыши. Спору, однако, начаться не дала профессор МакГонагалл, которая уже успела вернуться и даже застать последнюю фразу золотоволосой первокурсницы. Не ускользнули от ее пристального взгляда ни всполох пламени в глазах девочки, ни то, как она успокоилась, стоило Поттеру. Минерва уже знала, что это он, мальчик был точной копией своего отца, положить ей руку на плечо. Все это следовало потом рассказать Альбусу, однако сейчас времени уже не было. Преподавателю трансфигурации оставалось лишь надеяться, что оба этих ребенка попадут под ее чуткое руководство. «Все уже ждут вас, идемте», — сказала она, кое-как выстроив учеников по парам. У Гарри было ощущение, словно его ноги налились свинцом. Он встал в паре с дочерью ведуна, за ним встал Рон в компании Невилла, Дафна с Гермионой оказались перед ними. Они вышли из маленького зала, пересекли зал, в котором уже побывали при входе в замок, и, пройдя через двойные двери, оказались в большом зале. Гарри даже представить себе не мог, что на свете существует такое красивое и такое странное место. Зал был освещен тысячами свечей, плавающих в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели. Профессор МакГонагалл подвела первокурсников к этому столу и приказала им повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Только сейчас Гарри обратил внимание, что перед выстроенными детьми стоит старая колченогая табуретка, на которой лежит старая ветхая шляпа. Шляпа, к удивлению детей, встрепенулась и принялась петь. Пела она долго и совсем не мелодично, скорее даже хрипя, но ее слушали очень внимательно, никто не шептался и не шумел. «Значит, каждому из нас нужно будет всего лишь ее примерить», – прошептал Рон. Встретившись с переполненным сарказмом взглядом Лены, он покраснел. «Я убью этого вруна Фреда». Профессор МакГонагалл шагнула вперед, в руках она держала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, «Вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла она. «Начнем, Аббат, Ханна». Распределение шло довольно долго, но вовсе не потому, что учеников было много. Нет, их в сумме было человек 40, все дело было в старой шляпе, которая и объявляла ученику факультет. Старый головной убор иногда отправлял ученика на факультет почти моментально, а иногда надолго задумывался, порой молча больше минуты. Грейнджер, Гермиона, Слизерин. Эта новость была для Гарри шоком. По рассказам Хагрида он уже успел составить себе мнение об этом факультете как о месте, куда попадают исключительно хитрые и коварные волшебники, потенциальные черные маги. Образ же всезнающей зазнайки Гермионы куда больше подходил к Октеврону, чем Слизерину, к тому же она была маглорожденной, а к зеленым такие почти никогда не попадали. Шаблон на мерзопакостности факультета змей несколько затрещал, но пока что выдержал. «Слава богу, мне не придется учиться вместе с этой зазнайкой», — шепнул Рон Гарри в ухо. Он вообще был в том купе единственный, кому Гермиона не понравилась. Дафну, оказавшуюся в списке сразу за Гермионой, также отправили на Слизерин. В этот момент Гарри сдался и решил не судить о людях и факультетах по мировоззрению других, а делать собственные выводы. К змейкам же отправился и Невилл Долгопупс. В этот момент Гарри готов был поклясться, что профессор МакГонагалл тяжело вздохнула. За спиной у детей, за преподавательским столом, начались перешептывания. Гарри уловил только одно слово, сказанное мягким женским голосом. Странно, видимо, была у молчаливого и застенчивого Невилла какая-то темная история, связанная с этим факультетом, о которой он не рассказал. Как бы там ни было, никто из учителей не ожидал, что Невилл угодит к слизеринцам. Еще, к вящему неудовольствию Гарри, к змеям отправился и Малфой. Никто, разумеется, ни капли не удивился, почти вся родня Малфоя, судя по слухам, училась на этом факультете. Кто бы сомневался, прошипел рядом стоящий Рон, что-то много народу уходит в Слизерин. Гарри, ты, я надеюсь, со мной? Гарри лишь пожал плечами. Он вообще был растерян. Шаблоны и представления рушились на глазах. Все его новые друзья оказались на факультете, который он только-только начал считать пристанищем темных магов. Гарри огляделся на уже изрядно поредевшую толпу первокурсников, встретился со взглядом Лены. Та улыбнулась ему, подмигнула. Казалось, ей вообще нет разницы, куда ее зачислит. Орлова, Хелен. В список ученицу записали на английский манер. Лена вышла вперед, всей кожей ощущая направленные на нее взгляды. Профессор МакГонагалл надела на голову девочки распределяющую шляпу. Шляпа оказалась столь большой, что наползла на глаза. В ту же секунду девочка почувствовала, как в ее сознание проникает странный туман, из которого раздался скрипучий голос. «Трудный выбор», раздалось у Лены в голове, очень неоднозначный. «Давно я не видела в чертогах этого замка малолетнюю ведунью. Все твои предки прошли мимо меня. Ну да ладно, я вижу в тебе силы и разум, а еще непреодолимое, но похвальное желание помочь близким. Но есть в тебе и большой талант к темным силам. Это будет нелегко решить». Шляпа утихла, но Лена все еще ощущала ее присутствие в своем разуме. Одним из первых талантов, которые обретают дети ведунов, обучаясь у своих родителей, является умение держать свой разум под контролем и понимать, когда и кто лезет тебе в душу. Волшебная шляпа теперь просматривала воспоминания из жизни девочки, пытаясь решить, куда ее все же отправить. Выбор для зачарованного предмета одежды был осложнен еще и тем, что девочка явно пыталась скрывать воспоминания. Впрочем, не она одна. Разум девочки защищала еще и какая-то печать. Но кто ее наложил, шляпа знать не могла. Наконец, шляпа решила, что девочка даже сейчас пытается хитрить. И для хитрецов сами основатели создали соответствующий факультет. Слизерин. Гаркнула шляпа, покидая, наконец, неприступную крепость разума юной волшебницы. Сзади раздался вздох разочарования и звон монет. Это Филиус Флитвик передал профессору Снегу проспоренные 15 галлеонов. Лена улыбнулась, сняла шляпу и со счастливой улыбкой на лице поспешила к аплодирующему столу факультета змей, мигом заняв место рядом с Гермионой и Дафной, с которыми уже успела сдружиться. «Добро пожаловать!» С усмешкой протянула ей руку высокая девушка со значком старосты. Джемма Фарли, староста величайшего из факультетов этого замка. Орлова Елена, ведунья, пожала девочке руку. Следом за старостой, с ней еще успели познакомиться несколько человек, пока еще нескольких человек распределили на другие факультеты. Наконец, профессор МакГонагалл произнесла имя, после которого в шумном зале повисла гробовая тишина. Поттер, Гарри, как и в случае с Леной, шляпа долго думала, куда отправить избранного. Головной убор строил из своих изгибов очень сильно сомневающиеся рожицы. За столом преподавателей Снегг, как успела заметить Лена, показал Флитвику 5 пальцев. Тот кивнул, показал 4. МакГонагалл, краем глаза следившая за столом учителей, молча завела руку за спину. «Чего это с ними?» — шепнула Лена на ухо старости. «Забились, куда определят Поттера?» — хихикнула та. «Думаю, МакГонагаллу на этот раз срубит неплохой куш. Почти все Поттеры учились на Гриффиндоре». Лена лишь покачала головой. «Преподаватели устраивают тотализатор на то, куда определят следующего ученика. По школе носятся привидения, которых никто не желает упокоить наконец. До школы маленьких детишек везут через озеро, в котором, по слухам, обитает кракен, смертельно опасный лес под боком. Фантастика, а не школа. Как раз то, чего ей и хотелось». Шляпа тем временем, похоже, разобралась. «Слизерин», — объявила она. Гарри поспешил к своим друзьям. Ему досталось куда больше оваций, чем остальным. Пожав руки всем желающим, Гарри плюхнулся на свободное место рядом с Леной. Теперь он наконец получил возможность увидеть главный стол, за которым сидели учителя. В самом углу сидел Хагрид, который, поймав взгляд Гарри, усмехнулся ему, но как-то совершенно неискренне. А в центре стола стоял большой золотой стул, напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор. «Глянь, как скособочила Уизли!» — хихикнула Дафна, толкая русскую волшебницу. «Да уж, краши в гроб кладут», — ответила Лена на родном языке. Остальные ученики Слизерина посмотрели на ведунью с любопытством. Поговорка такая, не знаю, как ее вам перевести. Выражение лица младшего Уизли было непередаваемо. Только что, в один момент, всех, кто был в их купе, отправили на Слизерин. Факультет, с семьями учеников которого у его собственной семьи была необъявленная война. Бедный Рон разрывался между семьей и друзьями. В его сердце была смута. С одной стороны, он не хотел разочаровать своих братьев, сестру и родителей. С другой, там, у змей, оказались его друзья. В конце концов, Рон решил довериться судьбе. Он так сильно сомневался, что даже не сразу понял, что настала его очередь. Впрочем, шляпа, похоже, приняла решение еще в тот момент, когда профессор МакГонагалл произнесла фамилию, ведь стоило ей коснуться макушки Рона, и на весь зал раздалось «Гриффиндор». Еще спустя несколько минут распределение было закончено. Минерва взмахом палочки отправила табуретку и шляпу куда-то за пределы большого зала и, заняв свое место за столом, вытащила откуда-то несколько золотых и протянула их под столом профессору Снеггу. Когда Дамблдор встал с места, зал моментально умолк. После краткой, но совершенно бессмысленной речи, похожей на шутку, Дамблдор объявил о начале пира. Поначалу все просто поедали превосходный праздничный ужин, потом начались первые разговоры. Общались кто о чем, делились рассказами о семьях, о необычных вещах, которые происходили в жизни учеников. Гермиона попыталась насесть на старосту. «Я так надеюсь, что мы начнем заниматься прямо сейчас. Нам столько всего предстоит выучить. Лично меня больше всего интересует трансфигурация. Ой, детка, не слишком я верю в то, что услышу это снова через хотя бы пару месяцев», — усмехнулась Джемма, накладывая себе жареной картошки. «Хотя твой энтузиазм очень радует. Наверное, твои родители совсем тебя умотали, навязывая тягу к магии». «Да, мои родители, маглы», — как-то стеснительно проговорила Гермиона. «Серьезно?» — поперхнулась староста. «Никогда бы не подумала. Тебе в поезде, наверное, все уши успели прожужжать, что, мол, в Слизерине плохо относятся к маглорожденным». Джемма дождалась утвердительного кивка. «Чушь, плюнь да разотри. Мы очень дружны между собой, хотя с другими факультетами у нас отношения натянутые. Думаю, они нам просто завидуют. Но многие темные волшебники...» — начал Невилл, но был тут же остановлен русской ведуньей. «Невилл, мы уже обсуждали это. Вспомни, все мои родные вообще учились в Дурмстранге, а ведь у этой школы репутация куда темнее, чем у нашего факультета. Не все определяются местом, больше важно то, кем ты сам в будущем станешь. Вот, слушай умного человека», — кивнула на Лену Джемма. «Стоп, вся твоя семья училась в Дурмстранге?» «Ага», — только кивнула Лена. «А как тогда?» «Я сама выбрала», — пожала плечами Лена. «Меня и отпустили». Постепенно банкет подходил к концу. Дамблдор выступил с еще одной речью, в которой сказал лишь, что по замку можно ходить спокойно, запрещен только темный лес и коридор на третьем этаже. Думаю, не надо объяснять, что будет, если толпе детей в возрасте от 11 до 17 лет сказать, что куда-то идти нельзя по причине опасности места. Лена не знала, кто там как, но она намеревалась хоть краем глаза заглянуть в запретный коридор. И, судя по задумчивым лицам, не она одна. Старосты факультетов, по указке директора, начали разводить своих подопечных по спальням. Джемма, в компании своего однокурсника, привела стайку первокурсников в подземелье К, с виду, совершенно голой стене. Пароль на эти две недели. «Превосходство», — шепнула староста первокурсникам. Часть стены тут же исчезла, оголяя проход в общий зал Слизерина. Лена осмотрелась. Гостиная факультета была огромна, своды потолков поднимались на внушительную высоту. Окна, выделанные в потолке, являли прекрасную картину чистейших вод Черного озера, по которому их везли на лодках. За зачарованным стеклом туда-сюда мотались косяки какой-то мелкой рыбешки. Пару раз Лена заметила гигантское щупальце, удостоверившись, что кракен в озере – не выдумка. На стенах тут и там висели флаги факультета и гобелены, изображающие великие деяния выпускников Слизерина. К удивлению своему, Лена увидела на одном из гобеленов Мерлина. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, в одном углу расположилась самая настоящая алхимическая лаборатория. В гостиной было достаточно прохладно, однако на всевозможных скамейках, диванах, креслах и, как позже выяснилось, на кроватях были наложены согревающие чары. Джемма рассадила первокурсников возле большущего камина, сама уселась перед ними на трансфигурированную из какой-то мелочи подушку. «Всем добро пожаловать на Слизерин. Начало она. Во-первых, давайте развеем некоторые мифы. Возможно, до вас доходили слухи о факультете Слизерина, будто все мы темные маги и будем общаться с вами, только если ваш прадед был великим волшебником, и все в таком духе. Я не отрицаю, что мы выпустили свою долю темных магов, но их также выпускали и остальные три факультета, они просто не хотят в этом признаваться. И да, у нас традиция принимать студентов, вышедших из многочисленных поколений волшебников и волшебниц, но в настоящее время на Слизерине можно найти большое количество учеников, у кого хотя бы один из родителей магл. Поэтому особо беспокоящихся за чистоту крови попрошу держать свои убеждения при себе». В этот момент Лена могла поспорить, что староста смотрит на Драка. Тот покраснел и смотрел в пространство перед собой. «Теперь поговорим о том, кем мы являемся». Джемма окинула взглядом притихших малышей. «Наш факультет самый классный и дерзкий в школе», — с гордостью продолжила она. «Мы побеждаем, потому что мы заботимся о чести и традициях Слизерина. Мы также пользуемся уважением нашего брата-студента. Да, это уважение может иметь некоторый оттенок страха из-за нашей репутации, но знаете что, это может быть забавным, иметь репутацию приверженца темной стороны. Обороните несколько намеков на то, что вы имеете доступ к целой библиотеке проклятий, и посмотрите, захочет ли кто-нибудь стащить ваш пенал. Но, на самом деле, Слизерин – очень дружный факультет, и скоро вы все это поймете. А что до сволочей? Ну, так их везде хватает. Вопросы?» – руку подняла Гермиона. Джемма сделала ей знак, что она может высказаться. «А есть какие-то особенные правила факультета?» – спросила Грейнджер застенчиво. «Просто в кодексе учащегося нет ни слова про особенности. Ну, например, мы каждый месяц приносим в жертву самого слабого ученика». Джемма взглянула на мгновенно побледневшие лица и захихикала. «Да, ребятки, с чувством юмора у вас проблема. Ну да ничего, освойтесь. Впрочем, Гермиона права, некоторые негласные правила у нас на факультете есть. Записывать не надо, просто запомните. Правило номер один», — Джемма принялась загибать пальцы на левой руке, — «за своих стоять стеной. Правы, не правы, потом разберетесь, но в открытой конфронтации стоим за своих. Правило номер два. Не стыдно спросить, стыдно не знать, хотя этот девиз больше подошел бы к активранцам. Если вы потерялись или чего-то не поняли, спрашивайте у старост или у однокурсников и оказывайте помощь друг другу. Если вам нужны какие-то сведения, разрешения, доступы в особые разделы библиотеки или помощь по особо важным вопросам и старосты не смогли вам помочь, спрашивайте помощь у нашего декана, профессора Снигга. Его личные покои находятся за кабинетом зельеварения, дальше по коридору, по которому мы пришли, и второй поворот налево. Правило номер три тесно связано с правилом номер один. Не запятнай репутации. Любое ваше неосторожное действие в замке будет мигом подхвачено и о нем узнает вся школа. Особо провинившийся потом выступит перед судом факультета, чтобы доказать свою правоту. Суд факультета? Не понял Невилл. Это как, допустим, кто-то из наших провинился. Факультет своих не сдает, поэтому мы прикроем виноватого в открытую настолько, насколько сможем. Терпеливо объяснила Джемма. Но можешь быть уверен, в тот же вечер дебошира выставит на суд факультета. Ему дадут слово, чтобы оправдаться, после чего каждый сможет высказаться в защиту или в обвинение. Для замера степени вины, мы пользуемся копией весов Фемиды. Девушка ткнула пальцем в начищенные до блеска серебряные весы, рядом с которыми лежал маленький мешочек. Обвинители кладут по одному камушку на одну чашу весов, защитники – на другую. Если обвинителей наберется больше, такого человека ждет какое-нибудь наказание. Например, он или она будет неделю мыть полы в гостиной вместо домовых, или отправляется к декану, где чистит котлы. В общем, каждый раз, по-разному. Вот, собственно, и все правила. Еще вопросы будут? Джемма осмотрела всех еще раз. Ну, раз нет, то комнаты девочек, с левой стороны, комнаты мальчиков, с правой стороны. Девочкам заходить в спальни мальчиков, можно. Наоборот, тоже можно, но не советую, там на двери наложен такой сложный набор чар, что никому не пожелаешь. Выбирайте себе кровать и падайте на нее. Ваши вещи за ночь притащат домовые. Всем спокойной ночи. Лена выбрала комнату вместе с Гермионой, Дафной и Агнессой Монкли, с которой они успели познакомиться по пути. Дочь ведуна осмотрела комнату, которая им досталась. Бедненько, но чистенько, оценила она. И соседки, вроде, ничего такие. К комнатке примыкал также небольшой элемент роскоши, крошечная ванная, в которой можно было смыть с себя не только грязь, но и всю ту усталость, что накопилось за день. После горячей воды с мыльной пеной, кровати с балдахинами из зеленой шелковой ткани так и манили. Русская ведунья уснула в тот же миг, как ее голова коснулась подушки. Друг мой, враг мой. Следующее утро для Лены началось в 6 утра. Хоть и было воскресенье и на уроки идти было не нужно, она поднялась, словно по команде. Все ее соседки еще спали, досматривая последние предпробудные сны, особо сладкие и желанные. Выходные, выходными, а привычка, привычкой. А привычка, возникшая от регулярных занятий в компании отца ведуна, это диагноз. Орлов-старший никогда не заставлял дочь заниматься своим телом до упора, однако только поддерживал любое полезное начинание, а потому утренний и вечерний комплекс физических и психологических упражнений для Лены был необходим так же, как сон, вода или воздух. Она, что называется, ловила кайф от нагрузок. Легкая разминка на гибкость, шпагаты, отжимания, приседания, немного упражнений на пресс. На все, про все у нее ушло около 40 минут. Быстро приняв прохладный утренний душ, Лена привела себя в порядок, оделась в простой костюм из женских брюк и легкой водолазки, обулась в легкие осенние сапожки, прихваченные из дому, и вышла в общий зал. Здесь пока что было пусто, все еще спали. Но Лене пока что нужна была не компания, да и будить кого-то в воскресенье утром было бы нагло. Ей нужен был камин, а вернее, крошечные языки пламени, которые плясали по сухим дровам за железной решеткой. Лена села в позу героя, который ее научил папин знакомый, известный маг с Дальнего Востока по имени Гассан Хаттабович. Вообще, старый бородатый маг был вовсе не просто магом, а самым настоящим джинном, которого неведомо как занесло в Россию. Познакомились они с отцом в конце 70-х, когда пожилого джинна нашли на заброшенной радиостанции двое молодых курсантов-ведунов. Они пристроили Гассана работать мастером восточной магии в центре подготовки ведунов, где тот и встретился с Орловым-старшим. Дружба сложилась крепкая, хоть и весьма неоднозначная. Именно Хаттабыч научил девочку искусству восточной медитации и единения с магией. Лена прикрыла глаза и принялась вслушиваться в каждый треск пламени, настраиваясь на него и пытаясь объединиться со стихией, черпая себе крошечные доли этой безграничной силы. В этом положении ее и застал Гарри, который тоже проснулся раньше остальных и вышел в гостиную, намереваясь немного ознакомиться с замком, таким манящим, таким величественным и таким безмятежно спящим. Мальчик не ожидал, что в гостиной будет кто-то, кроме него. Он заметил свою подругу, которая сидела почти у самого огня камина, замерев, словно каменная статуя. Казалось, она просто спит сидя, но стоило Гарри подойти поближе, как он ощутил мощную волну тепла, проходящую, казалось, сквозь тело девочки. Это было для него в новинку, равно как и все остальное в мире волшебников. Лена, позвал он тихо. Девочка вздрогнула и открыла глаза. А, что, враги, где? Выглядела она довольно растерянной. Впрочем, это было неудивительно. Когда отвлекают от медитации, сознание не сразу возвращается в нормальное состояние. Ой, привет, прости, Гарри, давно ты здесь стоишь? Минут 10. Засмущался тот. А что это с тобой было? Где? Не сразу поняла дочь ведуна. А, ты про это, медитация. Получается у меня, конечно, не очень сильно, больше часа я еще ни разу не выдержала, нет у меня того единения с природой, которого хотелось бы. Хочешь как-нибудь попробовать? Это несложно, но требует определенной подготовки. Зато после такого чувствуешь себя в разы бодрее и лучше. Медитация помогает раскрыть магические силы и очистить разум. А, Гарри застеснялся, но понял, что давать заднюю уже поздно. Да и не смог бы он отказать этим прекрасным фиалковым глазам. Ну, можно, наверное. Давай попробуем. Тогда вечером прошу к камину. Усмехнулась девочка. Кстати, чего ты так рано поднялся? Гарри поделился с ней планом на освоение замка, к которому ведунья решила присоединиться. Мальчик, разумеется, не возражал. В ее компании Гарри мигом почувствовал себя увереннее. Тем более, ведунья вычитала из книг целую гору всякой полезной информации и рассказывала истории о замке одну за другой. Гарри нравилось быть с ней рядом, слушать ее голос, следить за каждым движением, а уж наедине, запомнить расположение лестниц, дверей, классов, коридоров и спален было очень сложно. Казалось, что в Хогвартсе все постоянно меняются и сегодня все иначе, чем будет завтра. Люди, изображенные на портретах, ходили друг к другу в гости, а стоящие в коридорах рыцарские латы были способны немного двигаться. За всеми переходами, двигающимися лестницами и петляющими коридорами, сдобренными непрерывным щебетанием Лены, Гарри не заметил, как сбился с дороги. Они потерялись. Когда мальчик сказал об этом Лене, та испугалась. Еще бы, одни, в спящем замке, черт знает где, а время приближается к позднему воскресному завтраку. И даже спросить, кроме как у ближайшей картины, ни у кого. Поскольку других вариантов не было, Лена подошла к изображенному на картине странному низкорослому рыцарю, который как раз пытался забраться на своего пони. Подпись к картинке уверяла, что изображен на ней некий сэр Кадаган, рыцарь круглого стола. Выслушав их просьбу, рыцарь завопил едва ли не наполовину замка. «За мной, друзья мои, клянусь своим пони, вы и глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в большом зале. Я, сэр Кадаган, обещаю доставить вас туда кратчайшим путем». Рыцарь кое-как взгромоздился таки на своего пони. «За мной, а храбрый юноша и благородная леди. Вперед, во имя чести и во имя красоты. Надо отдать ему должное, рыцарь оказался неплохим малым, хотя и жутким болтуном. Впрочем, на поставленные вопросы он, хоть и с пафосом, но отвечал. Оказалось, занесло их во время разговора немного, немало, на 7-й этаж. Нарисованный рыцарь справился с задачей блестяще, хоть и потерял своего пони где-то между 3-м и 4-м этажом, попросту свалившись с него. Остаток пути благородному сэру пришлось переходить между картинами пешком. Наконец, он довел Гарри и Лену до дверей большого зала. «Удачи вам, друзья!» – проголосил сэр Кадаган напоследок. «А если вам вновь понадобится моя помощь, зовите. Сэр Кадаган всегда придет на помощь любящим сердцам». В большом зале уже начали собираться люди. Сидели как попало, не обращая внимания на факультетную принадлежность, обязательную лишь на праздничных и официальных мероприятиях. На входе они столкнулись с Роном. Тот был мрачнее тучи. «Простите, не заметил», — буркнул он. «Предатели». «Рон, ты чего?» — не понял Гарри. «Вчера же все было нормально, а то ненормально, что вы, в Слизерине. Ладно, Малфой, ладно даже Долгопупс, семья которого пострадала от выпускников Слизерина. Я даже его могу понять в какой-то степени. Но ты, Гарри», — мгновенно завелся Уизли. «Давайте, идите к своим дружкам, боритесь там за узы чистой крови, обсуждайте свои мрачные темные делишки. Давайте, идите, чего встали? Ваши друзья-змейки, похоже, уже заждались. Рон, послушай». «Нет, мистер Чистая Кровь, даже не собираюсь вас слушать. Да и негоже вам, таким великим темным магом, опускаться до общения с предателем крови. Рон, я не понимаю». «Все ты понимаешь», — продолжал горячиться Уизли. «Все выпускники Слизерина, темные маги, примкнувшие к сам знаешь кому в свое время. Ау, Рон, очнись, мы не выбирали. Непроходимое упрямство Рона начало бесить даже Орлову, которая даже пощелкала пальцами у того перед глазами. Волшебная шляпа распределяет по малопонятным признакам, не все выпускники Слизерина такие козлы, как твоя семья, наверное, привыкла думать. Во имя Мерлина, твой Мерлин, так-то, тоже был учеником Слизерина. Зашла с козырей Лена. Рон завис. Чего? Уизли явно был обескуражен. Того. Принялась развивать успех Лена. Мерлин был выпускником Слизерина. Есть на кого равняться, правда? Но ты знаешь кто. Волан-де-Морт, скорее исключение из правил. Лена усмехнулась от того, как вздрогнул Рон, услышав это имя. А остальные? Если бы тебя гнобили три других факультета, ты, думаю, тоже бы примкнул к лидеру со своего. Тем более, если он говорит кажущиеся правильными вещи. Особенно, если еще и вся твоя семья его политику поддерживает. Ага, значит все-таки ты считаешь его лидером, а его идеи правильными? Нет, я говорю, что они звучат как «Да идите вы». Ирон помчался по лестнице куда-то наверх. Гарри был опечален. Только что из-за принадлежности к змейкам, он лишился человека, которого только-только начал считать другом. Впрочем, Лена поспешила его успокоить. «Не переживай, в нем играют стереотипы его семьи. Может быть, со временем он успокоится. Угу, наверное. Гарри, что с тобой? Шляпа предлагала мне выбор. Наконец смог выдавить из себя Гарри, когда они уселись за стол. Я мог выбрать Гриффиндор, но, почему-то, решился попробовать Слизерин. Может быть, во мне действительно есть что-то темное, как и в каждом из нас». К ним подошла слегка сонная Гермиона. Девочка по природе была совой и относительно ранний подъем дался ей тяжело. «Серьезно, Гарри, не обращай внимания, рано или поздно он сам все поймет, а если нет, ну, значит, судьба у него такая. Кстати, как тут выбрать завтрак? Стол действительно был пуст почти полностью, лишь перед некоторыми старшими студентами стояли тарелки со всякой всячиной, которыми те привыкли завтракать». Положение спасла проходящая мимо Джемма. Заметив троицу первокурсников, она поспешила к ним. «Вы уже все съели или еще не заказывали?» «Ах, да, вы же не знаете». Настроение у старосты было превосходное. Она два раза постучала по столу и произнесла свой заказ. «Яичницу с беконом, тост с сыром и чашку какао, пожалуйста». Озвученное тут же появилось перед ней вместе с набором столовых приборов. Гарри удивленно посмотрел на возникший из воздуха завтрак и немного растерялся, не зная, что ему выбрать. Когда всю жизнь живешь с родственниками, которые решают рацион за тебя, выбирать самому становится несколько трудно. Лена была поувереннее. Маленький кулачок юной ведуньи два раза легонько стукнул по столу. Овсянку с курагой, изюмом и колотыми орехами, заправленную теплым молоком, сэндвич с арахисовым маслом и чашку крепкого кофе с сахаром, пожалуйста. Лена краем глаза заметила растерянный взгляд Гарри и добавила, и все то же самое для еще одного человека. Появившийся на столе заказ был мигом разделен между детьми. Набор, собранный юной ведуньей, несколько отличался от традиционного английского завтрака. Гарри с сомнением спросил у юной ведуньи, чем она руководствовалась. Все, кроме арахисового масла, это часть традиционной ведуньей диеты. Поедая кашу, пояснила девушка, не самая обычная пища, но вкусно, сытно и полезно для здоровья. Хотя, вообще, папа обычно свою порцию дополняет еще какими-то специями, но мне самой их брать запрещено. Может, это порошковые эликсиры? Отхлебнув какао, предположила Джемма. На пятом курсе мы учились изготавливать такие штуки, правда совсем примитивные. Может, он принимает их как лекарства или стимуляторы? Может быть. Пожала плечами Лена, впервые задумавшись о приправе в подобном ключе. Но не будем об этом. Какие у кого планы? Вам колоссально повезло, что впереди, выходной, у вас есть время несколько освоиться в замке. После завтрака я хочу собрать всех первокурсников, проведу вас по некоторым значимым местам, так что не спешите уходить, а потом рекомендую просто погулять по замку. Собьетесь с пути, вам помогут призраки или портреты. Джемма не знала, что ее подопечных уже заносило на седьмой этаж. Джемма училась уже на шестом курсе, второй год подряд была старостой и дело свое знала хорошо, равно как и хорошо знала то, что первокурсники первое время очень сильно теряются в замке, а потому решила провести желающим ознакомительную экскурсию. Поступивших на Слизерин в этом году было довольно много, но малыши, Как она заметила, успели разбиться на две неравные компании. В одной – Гарри, Дафна, Невилл, Гермиона и Хелен, как решила называть дочь ведуна староста. В другой – Малфой, Крэп, Гойл, Мелисента Булстраут, Пайк, Нотт и Пенси Паркинсон. Оставались еще Блейз Забини и Трейси Дэвис, но они, похоже, пока не присоединились ни к кому. Во что может перерасти такое деление, она, впрочем, не знала. Постепенно большой зал наполнялся людьми. Кто-то приходил один, кто-то в компании друзей. Джемма постепенно собрала вокруг себя всех первокурсников. Позже к ним подсел и второй староста, который решил помочь своей подруге. Детей разделили поровну. Компания Малфоя досталась Роджеру, все остальные – ей. Едва завтрак закончился, старосты развели первокурсников в разные стороны. Роджер повел свою компанию в подземелье, намереваясь начать оттуда. Джемма же повела свою группку к лестнице, ведущей наверх. Под руководством староста изучение замка у малышей пошло значительно лучше, чем если бы они сами ходили по старой школе. Джемма оказалась веселой девчушкой, которую тяжело было представить себе в Слизерине. По характеру она скорее была пуффендуйкой, но, видимо, шляпа рассудила иначе. Семерка ее подопечных, Фарли, а не шляпы, естественно, познакомилась с расположением классов, части из которых явно пребывали в запустении уже много лет. Почти 500 лет назад дисциплин в замке было куда больше, поясняла староста. Юных волшебников учили фехтованию, танцам, темным искусствам, некромантии и атромантии, магии стихии, магии крови, ритуалистике, демона и драконологии и многим другим официально запрещенным ныне практикам. Сейчас же эти классы не используются, но никто не запрещает вам использовать их в своих целях. Только постарайтесь в своих экспериментах не разнести нам школу, хорошо? Далее она повела их в библиотеку, где помогла мадам Пинс, заведующей библиотекой немолодой волшебнице, чем-то похожей на стервятника, завести читательские карточки для каждого студента. Джемма заметила, как загорелись глаза Гермионы и Лены, стоило им увидеть кажущиеся безграничными книжные полки. Гарри же сделал у себя в голове заметку, что если девочки куда-то пропадут, он будет знать, где их искать. В библиотеке, со слов старосты, были книги обо всем, что касается магического мира, книги по истории и теории магии, бестиарии, справочники, тома заклинаний с пояснениями, автобиографии величайших волшебников, учебники, подшивки магических журналов за многие годы. А потому, Гарри, который всеми фибрами души желал как можно скорее полноценно влиться в мир волшебников, намеревался составить своим подругам компанию. У библиотеки был и совершенно особый раздел, запретная секция, в которой хранились тысячи книг о запретных и откровенно темных разделах магической науки. Доступ в эту секцию получали студенты 6 и 7 курсов, ведь книги, которые там хранились, были нужны им для выполнения заданий по защите от темных искусств. И старосты, но иногда, в особых обстоятельствах, доступ мог получить и студент младших курсов, если ему подпишет соответствующее разрешение кто-нибудь из учителей. Следующим пунктом стала совятня, где владельцы птиц смогли с удовольствием покормить своих пернатых питомцев. Разных птиц держали в различных помещениях, чтобы более крупные и сильные птицы случайно или специально не передавили более слабых и мелких. Были здесь не только совы. Некоторые иностранные студенты, учащиеся в Хогвартсе, предпочитали голубей, попугаев, воронов или перепелочек. Лена подняла левую руку, и ей на плечо тут же сел могучий ястреб, редкая птица даже среди волшебников. Лена погладила своего пернатого заступника и почтальона, тот кликотнул, демонстрируя свое удовольствие от присутствия любимой хозяйки. Гидом она решила назвать его в честь великого волшебника, некогда жившего на островах Земноморья несколько столетий назад, до того как эти острова ушли под воду. Дальнейшая часть экскурсии проходила на открытом воздухе. Погода была более чем хорошая, но все же было довольно прохладно, даже как для начала сентября. Дети посетили теплицы, заодно и познакомились с профессором Стебль, невысокой, пухлой волшебницей, деканом факультета Пуффендуи и учителем травологии. Профессор что-то пересаживала в первой теплице, явно готовясь к первому уроку, который должен был пройти завтра. Заметив детей, она приветственно помахала им рукой, при этом часть земли, прилипшей к ее перчаткам, просыпалась ей на шляпу, но профессор и внимания на это не обратила. Далее предстоял визит на стадион для квиддича, но туда их не пустила мадам Трюк, пояснив, что летом рухнула одна из башенок болельщиков и там до сих пор идет ремонт. В итоге, уже к обеду они обошли почти весь замок и теперь могли заниматься своими делами. Убедившись, что малыши хотя бы примерно запомнили, что где находится и как до этого где добраться, староста оставила ребят, присоединившись уже к собственным однокурсникам. За обедом им действительно раздали расписание. Гарри рассмотрел свою таблицу, расписанную по дням. В первую очередь интересовал, разумеется, понедельник. Так, до обеда у нас трансфигурация и история магии. Начал размышлять он, а после – двойное зельеварение. Не самый плохой старт. Привлекла к себе внимание Дафна, активно уплетающая стейк с печеной картошкой. Во всяком случае, половину дня проведем с деканом, а он, по словам Джеммы, за своих горой стоит. Я больше жду травологию, но она аж в среду, признался Невиллу. Бабушка говорила, у меня талант к обращению с растениями, а вот с зельями, даже не знаю. Но травология идет в связке с зельями, разве нет? Предположила Гермиона, оторвавшись от печеного лосося. Ведь больше половины ингредиентов, по крайней мере, из нашего списка, являются растениями или производными от них компонентами. Не переживай, Невилл, ты, думаю, легко справишься. Просто при приготовлении составов отнесись к компонентам как к растениям, а не просто как к малопонятным корешкам, листочкам и прочим мелочам. Невилл воодушевленно кивнул, всем своим видом он пытался теперь демонстрировать, что готов, как говорится, к труду и обороне. У кого какие планы? Закинула удочки Лена, не решившая еще куда ей пойти, в библиотеку, в гостиную или просто погулять по замку. Я, в библиотеку. Первой вскинулась Гермиона. Я уже прочитала все наши учебники, но мне этого мало. Может, возьму что-нибудь для легкого чтения. Дафна решила просто пойти проветриться, а Невилл намеревался отправиться в гостиную. Словом, с выбором друзья аж никак не помогли. Лена задумалась, что ей делать, но решить не успела. В зал влетели несколько сов, одна из которых спикировала прямо к Гарри. Тот отвязал письмо. «Хагрид зовет нас на чай, интересуется, как проходит наш первый день в школе. Лена, пойдешь со мной? Вот не ждал я, Гарри, что ты окажешься в Слизерине. Все же ты знаешь, кто там учился». Было первое, что они услышали от полувеликана, когда тот разлил чай по огромным чашкам. Впрочем, старый лесничий улыбался, на этот раз, довольно искренне. «Я сперва даже решил, что ошибся в тебе. Полночи голову ломал, не верил. А потом, значит, решил, что ежели не ты, то точно никто это царство змей на светлый путь не вытянет, стало быть, без обид только. Спасибо, Хагрид». Гарри с трудом поднял трехлитровую кружку чаю, меньшей посуды у великана не водилось. «Да ни за что». Лесничий уселся на могучий табурет. «Ну, рассказывайте, как вам Хогвартс?» Хагрид уже много лет жил при замке, знал почти каждый его уголок, а потому, слушая рассказ детей об экскурсии по Хогвартсу, активно дополнял полученные ими сведения собственным опытом. Высказался он и о ситуации с Роном. «Не боись, никуда он не денется». Лесничий усмехнулся себе в бороду. «Я полжизни провел, гоняясь за его братцами. Они вообще хорошие люди, только вот их семья уж лет 40, почитай, от выпускников Слизерина страдает, от Малфоев особенно. Я знаю Артура и Молли, родителей Рона, значится. От его матушки отказалась семья, когда та связалась с Артуром. Дед Рона, старик Пруэтт, отлучил ее от семьи, назвав ее предательницей крови. Вот у Уизли и беда с теми, кто считается чистой кровью. А кто у нас пекется о чистоте крови, как не Слизерин? Вот то-то. Но ведь в Слизерине учатся и многие маглорожденные. Не поняла Лена. Неужели он не понимает, что не все у нас такие уж и явные сторонники чистокровия? Думаю, Хелен, он просто не желает принять очевидного, братья и родители ему, должно быть, плешь проели своими наставлениями по этому поводу. Погладил свою окладистую бороду Хагрид. Но, думаю, он поймет. Не стоит так переживать. От великана они вышли вечером, когда солнце уже катилось к закату. Дети несколько заболтались с добродушным лесником, так что к замку добрались в поздних сумерках. Когда стена, пропустившая их в гостиную, закрылась, Драко, сидевший на диване, тут же это прокомментировал. «Ой, смотрите, голубки наши прилетели». С насмешкой сказал он. «Что там, Поттер, скоро у вас свадьба. Может мне заранее приготовить для столь чудесной пары кольца? А давай». Выбила его из колеи Лена. «Серьезно, Драко, давай. Малфой завис. Он-то надеялся вызвать конфликт, спровоцировать необычную парочку, надеялся этим привлечь внимание. Положительный отклик ведуньи порушил всю так красиво собранную цепь подколок и шуточек. А, в смысле, только и смог выдавить из себя он, в прямом. Гарри сперва тоже был шокирован, но потом понял, что Лена ведет какую-то свою игру и решил подруге помочь. Только пусть они будут из серебра и фиолетовых сапфиров. Они так подойдут к цвету глаз Лены, не находишь? Впрочем, можешь не спешить, захихикала Орлова, увидев абсолютно потерянное лицо Драка. Годика 4 у тебя на поиски точно будет. И дети, сопровождаемые совершенно ошеломленными взглядами Драка и всех его товарищей, присутствующих в гостиной, прошествовали поближе к одному из каминов, благо там никого не было. Никто из них так и не смог до конца понять, серьезно они говорили или же просто пошутили на столь скользкую тему. «Я тебе обещала показать некоторые практики в медитации», — напомнила Лена своему жениху. «Если ты все еще не передумал, можем начать сейчас». Гарри с удовольствием присоединился к ней. Лена сбросила сапожки и уселась в позу героя, попросив его сделать то же самое. Гарри быстро уселся рядом с ней. «Начнем с самой простой, но не слишком эффективной техники», — предложила ведунья. «Закрой глаза, дыши глубоко и ровно, вдыхай носом, выдыхай ртом, прислушайся сам к себе, услышь собственное дыхание, ритм сердца, старайся ощутить себя, вообрази самого себя, таким, каким ты себя чувствуешь и считаешь, вдохни, выдохни, хорошо, вслушайся в окружение, попытайся воссоздать картину вокруг». Гарри попытался реализовать предложенное ведуньей, успокоить себя, поддерживать правильное дыхание и позу. Все это одновременно было делать очень непросто поначалу, но он старался как мог. «Слушай стук своего сердца, постарайся силой мысли немного его ускорить или замедлить». Эти слова ведуньи Гарри слышал уже так, словно они звучали из-под воды. Он полностью был сосредоточен на своих ощущениях. «Настройся на свой ритм, отсчитывай его, пытайся предсказать момент следующего удара сердца». Наконец, спустя около 40 минут, ведунья вывела его из состояния полутранса, в котором он находился. Какое-то время мальчик был дезориентирован, прямо как сама Лена, когда он утром ее окликнул. Странное ощущение полноты силы, спокойствия и ликования не покидали его еще очень долго. «Очень неплохо, как для первого раза», — улыбнулась ему Лена. «Будь ты немного спокойнее, было бы и вообще отлично, но и так очень хорошо. Передохни минут 15, и давай еще раз». «Только теперь, сам. А ты?» – спросил Гарри. «А я займусь своими упражнениями». Дочь ведуна немного потянулась. «Они несколько более сложные, тебе до них еще предстоит дойти». К парочке не подходили, их не беспокоили, кто-то даже наложил на площадку перед камином чары, чтобы шум гостиной не отвлекал детей от их странного, но интересного занятия. Однако же, за их действиями сейчас следила едва не половина факультета. Даже Снег, который наконец нашел минуту свободного времени и решил заглянуть к собственным студентам, был обескуражен. На небольшом коврике, прямо перед самым огнем, спокойно сидели и медитировали двое, Гарри Поттер и Лена Орлова. Такие разные внешне, но и Северус это чувствовал, такие единые в душе и своих чувствах. «Немного истории о семейных проблемах. Подъем», — заявил звонкий девичий голос, и в голову Гарри прилетела подушка. «Давайте, шевелитесь, на завтрак опоздаем». «Лена, отвали, дай поспать», — пробухтил чуть правее от Гарри голос Невилла. Как оказалось, малолетняя ведунья кинула по подушке в каждого. Впрочем, спустя секунду он уже сидел на кровати совершенно бодрый. «А, что, в смысле, на завтрак опоздаем? Уже почти половина восьмого», — не унималась Лена. «Завтрак в будние дни, с 8 до 9, но в 9 уже надо сидеть в классе трансфигурации. Давайте, мальчики, раз-два, раз-два». Надо отдать мальчишкам должное, услышав о страшной перспективе остаться без завтрака, они проснулись почти моментально и уже спустя 25 минут были готовы выдвигаться. Сумки были собраны еще с вечера, поэтому основную часть времени пришлось ждать, пока мальчики приведут себя в порядок. Сама Орлова, как успел заметить Гарри, уже была не только во вчерашнем костюме, который за ночь успели привести в порядок домовики. Из истории магии Гарри знал, что в замке прибирают именно домовые эльфы, кем бы они ни были, но и в школьной мантии, а золотые волосы, прежде рассыпавшиеся золотыми волнами, теперь были уложены в аккуратный конский хвост. Гарри боялся даже предположить, в каком часу встала девочка, чтобы успеть не только выполнить весь свой комплекс упражнений, про который она вчера ему рассказывала, но и привести себя в идеальный порядок. Собравшись всей компанией, бравая команда из 5 студентов направилась в сторону большого зала. Там уже потихоньку собрались почти все студенты, народу было явно больше, чем вчера. Сказалось то, что в школе таки есть хоть какое-то подобие распорядка дня. С выбором завтрака долго не мудрствовали. Гермиона, Невилл и Дафна запросили одну из разновидностей традиционного для англичан завтрака из бобов и поджаренных колбасок, а Лена запросила для себя и Гарри салат из свежих овощей, омлет с грибами и помидорками и по чашке кофе вдобавок к сырникам. Мальчику кусок в горло не лез, он очень сильно нервничал из-за своего первого урока в магических искусствах. Впрочем, не он один, Гермиона хоть и прочитала все книги из обязательного списка, да еще и взяла вчера в библиотеке целую кипу всякой литературы, тоже немного побаивалась, равно как и другие маглорожденные и ребята, выросшие среди маглов. Удостоверившись, что он не одинок, Гарри таки заставил себя съесть свою порцию завтрака. Эльфы постарались на славу, да и порция была достаточно большой, гораздо больше, чем та, которую обычно Гарри получал от Дурсли. «Интересно, что мы выучим сегодня?» В нетерпении Гермиона даже немного подпрыгивала на своем месте, когда они, спустя еще 40 минут, уже сидели в классе трансфигурации и ждали профессора МакГонагалл. Джемма говорила, что начнем с чего-то небольшого, рассуждала сидящая рядом с ней Дафна. «Может, действительно будем превращать спички в иголки?» Стоило профессору МакГонагаллу появиться в дверях, как в классе повисла гробовая тишина, а сами дети встали, приветствуя учителя. Даже Драко на несколько секунд перестал вести себя, будто этот замок, его родовое поместье и соизволил проявить хоть немного уважения. Профессор оказалась довольно строгой преподавательницей, которая больше всего на свете уважала честность, трудолюбие и дисциплину на уроках. Выполнив перекличку, МакГонагалл начал рассказывать про свой предмет. Трансфигурация – это один из самых сложных предметов магической науки, который требует сосредоточенности, усилия воли и понимания сущности материи, которую вы хотите трансфигурировать. Данная наука изучает материю и ее изменения с помощью магических сил. Также эта дисциплина изучает магические способы превращения одних предметов в другие, неживых предметов в живые и наоборот, а также одни живые объекты в другие. Профессор в качестве демонстрации обратила собственный стол в настоящую живую свинью, после чего вернула все обратно. Частным случаем трансфигурации является создание предметов из ничего или их исчезновение. При этом, у трансфигурации есть некоторые ограничения, есть желающие назвать их, никто не сомневался, что рука Гермионы окажется единственной поднятой рукой во всем классе. Да, мисс Грейнджер, дала ей слово МакГонагалл. Существуют 5 базовых ограничений, описанных в законе трансфигурации Гмпа. Начало Гермиона тоном самой настоящей отличницы. Первое правило – еда, которая не может быть создана из ничего, однако может быть призвана откуда-то, приманена, увеличена в размерах, однако не подлежит чарам умножения или сотворения. Второе правило – жизнь не может быть призвана из ничего. Можно обратить неживую сущность в живую или наоборот. Однако из ничего возможно призвать лишь неодушевленный предмет. Третье правило – животное невозможно обратить в человека. Четвертое. В конце речи Гермионы, профессор МакГонагалл заулыбалась. Эта улыбка многих повергла в шок. Казалось, преподаватель трансфигурации вовсе не умеет улыбаться. Великолепно. 10 очков Слизерину. Теперь запишем следующее. Первые полчаса профессор надиктовывала им теорию о материи с магической точки зрения – о базовых принципах трансфигурации и призыва из ничего. В конце, она предложила ученикам попробовать и кое-что практическое. Предположение Дафны оказалось правильным, МакГонагалл призвала в класс коробок спичек, раздав по 2 каждому и показала заклинание, которое должно было обратить эти спички в иглы. К концу занятия, полностью получилось лишь у Гермионы и у Лены. Оно и понятно, Гермиона успела едва не до дыр зачитать учебники и хорошо разбиралась в теории, по которой могла сделать что угодно, а русская волшебница с малых лет училась владеть своими силами под чутким руководством ведуна, а потому у нее заклинание получилось за счет чистой силы воли. У Гарри спичка покрылась металлом лишь частично, Рон каким-то чудом обратил спички не в иглы, а в 2 крошечных лезвия, причем он и сам потом не смог объяснить профессору, как у него это получилось. Невилл же вообще удивил тем, что умудрился одну спичку сломать, а другую – потерять. На истории магии ребята едва не заснули. Вел этот предмет единственный в школе учитель-призрак. Профессор Бинс, который даже при жизни был большой зануда. Практически не существовало события, которое могло вывести его из созерцательного состояния. Однажды, он просто не заметил собственной смерти и пришел на урок, оставив тело в учительской. Говорил он ужасно монотонно и к тому же без остановок. Ученики поспешно записывали за ним имена и даты и путали Эмерика злого с Уриком странным. Наконец, звон колокола позвал всех на обед, при этом нарушив сон едва ли не половине класса. «Кошмар, я думала, засну». Лена зевнула, стоило ей переступить порог. «Упокоить его, что ли? Может, от другого преподавателя будет больше проку». Драко, шедший неподалеку от них, даже оступился и едва не свалился на пол. «Ты умеешь упокаивать призраков?» — спросил он с неподдельным уважением. «Но ведь эта наука запрещена». «Как? Где ты?» «В России, ничуть. Да и я это делаю скорее неосознанно, хотя некоторое приложение усилий от меня потребуется», — терпеливо пояснила девушка, помогая Драко встать ровно. «Я думала упокоить призраков в Тауэре, но папа не позволил. Во время и после обеда у них было в сумме около полутора часов времени на то, чтобы немного передохнуть и поболтать на отвлеченные темы». Снова зашел разговор о семьях, на этот раз о традициях. Тут уже вели разговор в основном не Вилла и Дафна, как представители чистокровных семей. Впрочем, здесь вру. Говорила, в основном, Дафна, так как стеснительный Невилл оказался не слишком хорошим рассказчиком, его приходилось регулярно подбадривать. «Наша семья – одна из 28 истинных чистокровных, поэтому о статусе крови предки пеклись действительно сильно», – не стала скрывать Дафна. «Связи с маглами и маглорожденными не поощрялись, таких людей мой дед, Арвин Гринграсс, вообще считал скотом. Не обижайся, Гермиона, я просто пересказываю бзики своей семьи. Я считаю, что статус крови – это бред, за что, кстати, не в ладах со своими родителями. Они куда как более благосклонны к моей младшей сестричке, Астории. Что еще? Мы – родственники с Блэками, самой большой чистокровной семьей в Туманном Альбионе, и с Лестринджами». Дафна осеклась, встретившись взглядом с Невиллом. «Да и вообще с почти половиной чистокровных семей. Знали бы вы, как меня достала вся эта привязанность старших и помешанность на чистокровности. Но что делать, когда все предки до 17 века включительно, судьи Визингамота, трудно найти способ избежать влияния с их стороны».